Я не верю тебе ни на цент, Флойд. Дешевый негодяй, это всегда дешевый негодяй. Теперь я был готов. В следующую секунду она увидит, что я был готов. Сейчас или никогда. «Окей, Редферн», — внезапно громко сказал я. «Берите ее!» Она испуганно повернулась к двери, и тут я бросился на нее. Но на какую-то долю секунды я запоздал. Раздался выстрел, и я ощутил в руке сильную боль. Но я уже лежал на ней, стараясь схватить ее за запястье. Она была сильной и гибкой, как пантера перед случкой. Она повернула пистолет в мою сторону, но я выбил его из ее руки. Она вскочила и дважды ударила меня в лицо, но теперь пистолет был у меня. Она бросилась на меня. Казалось, она знала, что я не буду стрелять в нее. «Подожди!» — закричал я. «Да подожди же ты!» Она накинулась на меня и стала царапать мое лицо. Дважды я едва успел отвернуть голову, иначе она выцарапала бы мне глаза. Кровь заливала мое лицо, а на ней разорвалось платье. Мы упали на кровать и продолжали борьбу. Она ухватилась за пистолет и повернула его так, что от боли я выпустил его из руки, а она тут же подхватила его. Я успел схватить за руку и вывернул ее ствол пистолета, прижался к ее бедру и выстрелил раз, второй. Первый момент мы удивленно смотрели друг на друга. Затем я вскочил на ноги. «Валя!» Я едва расслышал, как заскрипел гравий на улице. «Веда! Ты доволен?» В ее голосе прозвучала насмешка. Она взглянула на свой бок. «Ну вот и все, Флойд». Голос ее упал до шепота. «Надеюсь, что теперь ты будешь счастлив». «Ты дура, дура! Зачем ты полезла в драку? Если бы ты очистила меня от подозрений, все было бы в порядке!» Открылась дверь, и вошел Редферн с Саммерсом. «Почему вы не пришли раньше?» — заорал я. «Почему вы опоздали?» Редферн удивленно уставился на меня. «Это Джексон!» Саммерс выхватил пистолет. «Руки вверх!» — рявкнул он. «Не двигайся!» «Она умирает!» — заорал я. «Сделайте же что-нибудь! Вызовите врача!» Редферн подошел к Веде. «Это он стрелял в вас?» «Да. Да. Он же убил Бретта и Макса Отиса. Заставьте его показать, где он зарыл Макса. Не дайте ему убежать». «Веда!» Я подошел к ней. «Не лги. У меня есть все доказательства. Скажи им правду». Она засмеялась. «Бедный маленький мошенник. Ничего у тебя не выйдет. Ничего». Она побледнела. Ее глаза глубоко запали. «Веда! Веда! Оставьте ее одну, Джексон!» Кратко сказал Редферн. «А ты выведи его отсюда», — приказал он Саммерсу. «И хорошенько следи за ним». Саммерс тотчас стукнул меня в челюсть, и его перстень рассек мне кожу на скуле. Веда стала смеяться, когда я упал на четвереньки, а Саммерс потащил меня к выходу. Через пару минут я окончательно пришел в себя. Меня охраняли двое полицейских в форме. Я сидел на стуле и пытался остановить кровь на скуле, а рядом стояли два копа. «Я хочу ее видеть», — произнес я, но Саммерс показал мне кулак. «Заткни свою вонючую пасть, иначе еще раз познакомишься вот с этим. Я ждал». Вскоре прибыла санитарная машина, после чего появился Редферн. «Я хочу увидеть ее, пока не увезли», — попросил я Редферна. Редферн искоса посмотрел на меня. «Она умерла, Джексон. Вам не стоит смотреть на нее». Я почувствовал, как у меня внутри что-то оборвалось. «Послушайте, Редферн, я не убивал ее. Я просил Кейзи позвонить вам, чтобы вы знали, где я и что делаю. Вы опоздали, и поэтому у нас произошла стычка. Я защищал свою жизнь. Мы боролись, и в борьбе пистолет случайно выстрелил. Это просто несчастный случай. Хорошо, хорошо, буркнул Редферн. Это был несчастный случай.